Они поднимают на плечи длинный металлический стержень, и их тела в едином ритме то медленно отшатываются назад, то стремительно нагибаются вперед. На рыжем песке появляется несколько алых крапинок. Вы слышите, какой грозный рев стоит под сводами цеха? Это металл! Первый металл Авдеевской домны! Люди целуются, поздравляют друг друга. Они жили вдалеке от дома, мерзли в палатках, но шли по холодному ветру наперекор и не пугались работы, когда ее было не в проворот. А теперь стоит этот завод, общее детище. И сегодня уже сводки о том, сколько чугуна выплавлено на Авдеевской, впервые лягут на министерские столы и войдут в государственные отчеты. Вы выдали хороший текст. Я перечитал перед этим подшивку вашей многотиражки. Так что поздравляю вас, коллега. Не скрою, приятно. Спасибо. Спасибо вам, до свидания. Счастливо. Валька, это грандиозно. Я считал твое увлечение Авдеевской площадкой какой-то игрой. А сейчас мне не стыдно сказать, что я тебе завидую, Нестеров. Я поняла, что Авдеевка – это страна твоей молодости. Не очень устроенная, конечно, но зато бескорыстная, свободная. У каждого должна быть такая страна. Вот такая страна, куда всегда можно вернуться, когда тебе станет плохо или душа заболит. Вот мы боимся высоких слов, но иногда их надо, понимаешь? Обязательно надо сказать. Все 6 лет, что я живу здесь, я начинаю свой день с того, что распахиваю окно и слушаю стройку. Не знаю, что это. Привычка, ритуал или форма деловой информации. Сегодня в многоголосом хоре шумов появился новый звук, ровный и мощный, сразу ставший главным. Это звук работающий дом. Я смотрю на могучее, взметнувшееся в небо сооружение, и мне хочется сказать: ах ты, стальная гром-баба! Понимаешь, невозможно оставаться просто железкой, если тебя коснулись столько горячих жизней, если через тебя прошло столько и простых, и запутанных судеб, если вокруг тебя было столько осознанной человеческой работы. Понимаешь, ты – это еще и памятник всем моим друзьям, памятник при жизни, символ того, на что они способны. И когда я смотрю на тебя, готовый поклониться, я кланяюсь, уж ты не обижайся, не столько нескольким тысячам тонн металла, но тому, что в тебе нас объединило. Ведь в тебе то, чего каждый из нас никогда бы не смог сделать один, и что сотворили мы все вместе. Знаешь, если я уеду, я обязательно увезу тебя с собой. Увезу непременно. И это ничего, что в вагоне ты не поместишься. У каждого из нас есть особый транспорт. Это сердце. В него может вместиться все, что ты любишь. И ты можешь увезти это куда угодно. Ты слышишь? Я говорю, это странно, что ты, черная и железная, вся в подтеках Кузбасс-лака, вся в рубцах от сварки, во вмятинах от кувалды, можешь поместиться в крошечном человеческом сердце.